Часть первая. Капля света. Глава первая. Ночь темная, слепая. Небо затянуто тучами, как бельмом. Ни звезд, ни горизонта не существует. Вокруг мгла. Но вот по небу чиркнула молния. От электрической вспышки обозначилась сонная земля. Воздух содрогнулся от громового вздоха. Промежуточная тишина, обманчивая, настороженная. Накопив новую энергию, туча опоясала себя огненной лентой, басовито прогрохотала тра-та-тра-та-тах. Удар мощный, тугой. Кажется, от его волны качнулась земля. У домов дрогнули стены. Тучи сдвинулись к северу, унесли с собой грозу. Где-то облачность разрывается, проглядывает чистый островок, и на нем несколько слюдинок звезд. Какая-то незримая метла расширяет синеватую прогалину, по сторонам у горизонта образовываются наметы облаков, потом и они тают. На восточном краешке неба пробивается робкий, слабый луч рассвета. Он наливается румянцем, крепнет. Полнеба осветилось пока невидимым солнцем, западная половина еще синеет, на ней поблескивают еле заметные звезды. Утро как утро. Ничего особенного. Но для Сергея Томилова это утро было особенно значительным. Не для его глаз, не для него самого вспыхивали зори, полыхал дневной свет, разливались краски радуг. Вечный холодный затвердевший мрак прочным черным занавесом лежал между ним и окружающим миром. Он приучил себя машинально размыкать по утрам веки, встречать все ту же тьму и оставаться спокойным, воспринимая слухом, осязанием окружающую жизнь. Иногда нет-нет, да защемит внутри, когда приснится ему свет, краски, какая-нибудь зримая сценка, то он на рыбалке и видит бурые линии на спине окуня, то разбирает часы, и ему видны не только колесики, зубцы, а даже оси, то, разговаривая с кем-нибудь, видит его лицо, движение губ, выражение глаз. После такого сна намного тягостнее, обиднее и горше. Вообще-то во сне он никогда не видит себя незрячим. Видит дорогу, дома, а идти без сопровождающего один боится. А если уж зашагает, то наугад, так же, как наяву. Заснятое ранее живет, не стирается. Но и настоящее диктует свое. Сегодня ему снилась огненная хвостатая комета. Она то вспыхивала, то гасла, то жгла правый висок в том месте, где бугрился небольшой рубец от раны, полученной при аварии в шахте, той ранки, которая выключила зрение. После того рассвета, ночь или день Томилову безразлично. Эти понятия не для него. Он слеп, для него всегда ночь. За стенками комнаты, где он спал, пока тихо. Слева в кроватке сонно дышит сын. Через комнату от него с маленькой дочкой спит его жена Аня. Сергей зашел в гостиную, остановился у балкона, чтобы открыть дверь, и замер. Солнечный луч, обдавая теплом кожу лица, проник в глаз. В правый уцелевший глаз Сергей съежился, боясь шевельнуться, чтобы не потерять, не вспугнуть световое пятнышко. Может быть, это мистика, продолжение сновидения, чудеса той кометы, не успевшей исчезнуть вместе со сном. Или я сплю? Так случалось. Видишь сон, будто просыпаешься. Веришь, радуешься, безжалостно обманываешься, а проснешься окончательно. Тебя сжимает та же черная тьма. «Что это?» вырвалось у Сергея. Он прислонился лбом к стеклу. Оно холодное. Нет, он не спит. а светлое пятнышко продолжает существовать. Словно волшебник оживил мертвый глаз, разбудил какой-то нерв и подал по нему световой сигнал. Правда, точечка света настолько мала, что кроме бледного фосфорисцирующего облачка ничего не видно. Но Сергей видит его. И это уже сверхмилость. Мир ожил. Пусть всего-навсего светлой точечкой. Появился светлячок, больше ничего, ни предметов, ни красок. Одна капелька света. Не было ничего, и вдруг что-то. Безнадежно умершее заявляет о себе, начинает жить. И это ничтожное что-то заставляет держаться за хилый стебелек надежды, чтобы снова не сорваться в ту же пропасть мрака. Томилов, словно оглушенный, не знал, радоваться или вновь готовиться к потере. Его охватили торжествующие смятения, волнующая растерянность. Он стоял перед балконной дверью и рассматривал крохотного светлячка, как давно потерянную вещь, уже забытую, пропавшую навсегда, но вдруг случайно нашедшуюся. Казалось, какой-то чудотворный забойщик прокладывал и прокладывал тоненькую ниточку туннеля от слепой роговицы до далеких участков зрительного центра. И вот сейчас по этому туннелю свет течет, течет слабой струйкой, но все-таки свет. Сергей повертывает голову вправо, влево. Темно. Там и там темно, а лицом к солнцу снова свет. Свет словно разливается по всему телу. Сергей чувствует физическую легкость. Голова кружится. Он еще раз пытается разобраться, не обман ли это. Закрывает глаз, отходит от двери мрак. Подходит к стеклу — свет. Глаз не просто ощущает свет, а видит лучик солнца. Сказать немедленно Ане? А если это всего-навсего какая-то случайность? И все временно? Нет. Он подождет. Аню тревожить пока не будет, по крайней мере, до завтра. Если ничего не изменится, скажет. Погаснет? Переволнуется один. Теперь предстояло бесшумно одеться и уйти из дома. Иначе Аня, увидев выражение его лица, уловив в голосе необычные нотки, все равно вынудит признаться. У нее особый нюх на его настроение. Волей-неволей скажешь. Он спустился с третьего этажа на второй, задержался. У Тиховых тоже спокойно. После сноса дома Ивана Ивановича Томиловым дали четырехкомнатную квартиру, а Тиховым на двоих — двухкомнатную. И хотя их теперешняя квартира просторная, комфортабельная, все равно сохранилось тепло к тому домику, в который привела его любовь, где родились их дети. Тогда давно, после операции левого глаза в Одессе, Томилов с тревогой ожидал, когда его пригласят, чтобы снять повязку. Он шел в ординаторскую осторожно, стараясь не тряхнуть головой, словно под бинтом было не глазное яблоко, а хрупкий хрусталь. Сейчас Сергей зашагал быстро, как бы в отместку за ту осторожность, которая оказалась тогда совсем ни к чему. Чему быть, того не миновать. Солнце теплом коснулось лица. Он обернулся к нему. Тот же блеск. Значит, пока все в порядке. Предприятие общества, где несколько дней назад работало около 300 слепых, молчало. Неслышно металлических голосов станков, машин. Их шум для Сергея был настоящим хором, а не какофонией звуков. Басовые партии бухали прессы. Баритонами щелкали автоматы, тенорами пели электромоторы. И все это сопровождалось скрипом, урчанием, вздохами и завыванием других каких-то станков. И так с утра до вечера. Сергей всегда с наслаждением и любовью вслушивался в эту механическую симфонию, испытывая гордость, душевный подъем. И ничего. Глухо, сиротливо. Вчера демонтировано последнее оборудование. Выехали запоздавшие рабочие. Они теперь там, в областном центре, на центральной базе. Томилов сам поддерживал курс центрального управления на ликвидацию мелких предприятий, объединение их в крупные, хорошо оснащенные современной техникой заводы. Задачу он выполнил, а сам вернулся сюда, на старое место. Теперь в пустых помещениях предстояло ему организовать школу восстановления трудоспособности слепых. Отказавшись исполнять должность председателя областного управления общества, он принял предложение о назначении его на должность директора совсем новой, единственной в Союзе школы. Сергей подолгу сидел за столом и на работе, и у себя дома, ломал голову, с чего начать. Опять с нуля, как тогда при организации предприятия. Но это не производство, не мастерская, в делах которой он разобрался быстро, кое-что переняли из опыта уже существующих предприятий, пока для него одни неизвестные в задаче, которую предстоит решить. Томилов зашел в главный корпус. Здесь совсем недавно разрозненные детали собирались в готовый вид продукции, в автосигналы. Теперь нет этого конвейера. Пустота. В механическом цехе привычно пахнет машинным маслом. Все, что осталось от воркующего семейства механизмов. Томилов принюхался, уловил еще запахи керосина, металлического перегара и вздохнул. Бывший директор предприятия поднялся на второй этаж. И тут тихо и пусто. А сколько энергии затрачено, сколько поисков, споров было, чтобы доказать руководителям заводов, что отдельные узлы выпускаемой ими продукции могли изготовлять незрячие на своем предприятии. А освоение, неудачи, волнение. И только потом победа. И в шнуровом цехе пусто, безмолвно, неуютно, как в гроте. Пахнет резиной, канифолью. Прежде, когда здесь ключом била людская радость, кипела работа, все было ясно, просто. Предприятие имело технический, промышленный, финансовый план. Все обусловливалось показателями, цифрами. Сбивался ритм. Прислушайся к дыханию участков. Прослушай пульс служб, сделай анализ, и диагноз готов. Соответствующее административное вмешательство, моральное воздействие и болезни конец. А какими показателями будут измерять успехи и неудачи в новом деле? Это тебе, Сергей, не производство. Нелегкое дело вернуть инвалидам, находящимся в состоянии депрессии, радость, желание и умение трудиться. Какие тут могут быть показатели? Готов ли он, бывший горный инженер, производственник, возглавить такое учреждение? Хватит ли у него сил, умения, опыта, терпения? Сергей вышел в сад. Фонтан молчал, не плескался, не выбрасывал говорливых струй. Сергей любил постоять тут, помечтать о чем-нибудь, подышать влажной свежестью. Аромат цветов и зелени смешивался со звуками и вызывал живые картины. Картины не имели красок и все равно были чудесными. И окна жилых домов, откуда в любое время на улицу вырывались людские голоса, музыка, тоже молчали. Томилов уныло побрел к конторе. В приемной директора на двери, обитой дерматином, все еще висела старая табличка «Директор производственного предприятия». «Да, брат, мы остались вдвоем», — поглаживая пальцем по стеклу, подумал Сергей. «Тебе придется сойти, а мне переходить в новое здание. На твоем стекле напишут другие слова, а меня назовут другим титулом. Первый рабочий день в новой должности. Пока ни штатов, ни программ, вообще ничего, кроме сиротливо пустующих зданий. Войдя в свой кабинет, Томилов случайно попал в полосу солнечного света. В глазу блеснул зайчик. Вмиг сняла сковывающую тяжесть. Сергей словно черпнул живительной энергии, воспрянул, сел за письменный стол и с присущим ему вдохновением взялся за шильцы, орудие письма слепых. В первых прямоугольничках специального прибора на плотной бумаге появились вмятины, а с обратной стороны рельефные точки. Точки назывались штатные единицы. Совершалось первое движение от нуля. Директор. И шильце повисло над очередным окошечком. А дальше? Кто еще нужен? Завуч, преподаватели, мастера, медики, младший обслуживающий персонал. Открылась дверь. Сергей удивился, кто бы мог. Попросил. Проходите. Вошедший приблизился. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Узнаете? Томилов вскочил, шагнул навстречу. Даниил. Кулачков. Он самый, Сергей Михайлович. Руки их встретились. Садись, Даниил, вот сюда. Томилов подвел его к приставному столику, придвинул стул. Это что, лет пять не виделись? Ты какими судьбами к нам? Кулачков тряхнул коробком спичек, спросил. Вас можно курить? Да-да, можно. Томилов провел рукой по столу, нашел пепельницу, стукнул ею для ориентира. Кури. Даниил потрогал стеклянный предмет, понял, что это такое. Не видя друг друга, собеседники пользовались звуками, различными по силе, окраске, тонам. Звуки создавали образы, позволяли определять направление движения предмета, его местонахождение. «Где путешествовал?» — спросил Томилов. Кулачков, не торопясь, закурил, побрякал коробком и, словно наконец отыскав нужную фразу, произнес. «Длинная история, Сергей Михайлович». Он опять замолчал. Потеря друга, Кости Бессмертного, крепко пришибла меня. Надо же было такому случиться. Машина, а? Задавила машина. Да он так ориентировался, так был осторожен. Даниил кашлянул, понизил голос. Извините, я... Иначе тогда не мог. Только бегство спасало. Вам известно и мое отношение к Тане. Я любил ее. Мы двое любили с Костей. Но он считался названным братом. Не погиб бы он, мы, может быть, с ней... Он не договорил. Жадно затянулся, густо запахло дымом. Нас троих тогда покалечило. Что мне оставалось? Бежать, чтобы не наделать глупостей. «Каких глупостей?» — спросил Томилов. Боялся запить. «А там...» — Кулачков махнул рукой. «А где же ты все-таки странствовал?» Томилов по шороху рук, водивших по столу, понял. Кулачков ищет пепельницу. «О, дорога с завитушками!» — повеселевшим голосом сказал Кулачков. «Побывал в Средней Азии, не понравилось, жара собачья. Потом побывал в Сибири, а там мороз. Потом махнул в Поволжье. Недурно, не скрою, работал на предприятии общества. Сперва рабочим. Затем заметили мою склонность к самодеятельности, перевели заведующим клубом. Там я сел». Побывал на курсах культработников, набрался опыта и все-таки заскучал. «Ты в гости или как?» Даниил сразу посерьезнел, заговорил не спеша. «Вернулся совсем. Здесь, в краю родном, дышится легче». Председатель областного правления Иван Арсеньевич обрадовался моему возвращению. Есть вакантная должность заведующего клубом, сказал. Бывшего освободили. Так ты не к нам? Разочарованно спросил Томилов. Не к вам, Сергей Михайлович. Дал согласие Ивану Арсеньевичу. У вас что здесь? Дом инвалидов. С ними делать мне нечего. Шильце Томилова поспешно заклевало. Погоди, запишу очередную штатную единицу. Культ массовик. Чуть не пропустил. Спасибо, напомнил. Давай, принимайся. Как? Согласен? Даниил встал. Извините, Сергей Михайлович, там все мои ребята, предприятие все-таки. И работа знакома. А у вас как на вокзале. Одни будут приезжать, другие уезжать. С ними борща не сваришь. Да и сколько их будет? Сотня? А там коллектив. Звучит. И вам бы туда надо. Томилов тоже встал, не зная, чем можно переубедить Кулачкова. Тот был по-своему прав. Там производство, его стихия. Огромные возможности массовой работы. Здесь... Ну что ж, Даниил, сладко угостить пока нечем. Кругом пустырь, поживем, увидим. У Тани был. Внезапный вопрос точно обжег Даниила. Он думал о ней, собирался встретиться, поговорить. А она тут? Спросил он, хотя знал, что здесь, затем и ехал. Ее уговорил остаться. Будет работать кладовщиком. Томилов постучал пальцем по записи. У нас должностей, как в магазинах товара. Она где живет? Поинтересовался Кулачков. В новом доме. В одной квартире с учительницей Надеждой Васильевной. Каждая имеет по комнате. Кулачков присвистнул. Вы еще один дом отгрохали. Кому же теперь? О, Даниил, были бы соты, пчелы найдутся. Томилов говорил, а сам прикидывал на ходу. Один дом пойдет под жилье учащимся, другой — обслуживающему персоналу. Скрипнула дверь. Сергей отметил, появилась еще одна живая душа. «Это я, Сергей Михайлович», — прозвучал мужской голос. С минуту Томилов вспоминал, потом воскликнул. «Поляков!» «Ты или я?» «Я, Сергей Михайлович». Поляков внимательно разглядывал Томилова и Кулачкова. 4 года, может быть, и несущественно, но наложили на них отпечаток. Высокая фигура директора слегка пополнела, густые русые волосы поредели. Даниил похудел, сразу не узнаешь. Томилов обнял бывшего механика. «Рад я». Очень рад встрече. Как училище? Окончил Сергей Михайлович. Техник? Поляков сдержанно ответил. Электромеханик. Куда направление, на шахту или на завод? Поляков помедлил, потом попросил. Я бы к вам, если примете. У меня диплом свободный. Слышишь, Даниил, слышишь? Не скрывая ликования, радовался Томилов. Конечно, приму. И немедленно я осекся. Только у нас еще не утверждены штаты. Временно придется пожить без зарплаты. Ничего, понимаю. Не все сразу. Томилов подал руку. Тогда, Союз, будешь моим замом по технической части. А что это такое? Насторожился Поляков. Томилов отмахнулся. «Сам не знаю. Пока не знаю, потом разберемся. Нас уже трое!» «А кто третий?» — осторожно спросил Илья и указал на Кулачкова. «Он?» «Надежда Васильевна Ильина, наш преподаватель». Надо было видеть, как счастливый румянец озарил смуглое кореглазое лицо Ильи. А Томилов теребил Кулачкова. «Давай, Даниил, оставайся! Квартира сразу же! Клуб ждет!» «Нет, Сергей Михайлович, не лежит у меня сердце, — признался Кулачков. — Повидаю Таню и поеду к ребятам. Не могу без них. К тому же у меня в областном правлении оставлено заявление. Неудобно дезертировать.